Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущих эпизодах. В Киев из города Чкалов, бывший Оренбург, командирован майор милиции Федор Проскурин. Ну ты присаживайся, майор. Благодарю. Мне звонили, предупреждали. По имеющимся у него оперативным данным, в город идет большая партия нелегального оружия, изготовленная на оружейном заводе Медногорской Чкаловской области. Встречать груз будет некий грек. Проскурин создает группу по выявлению грека. В нее Федор приглашает Валентину Рыбникову, молодую сотрудницу УГРО. Группу набирайте. Меня возьмите. Клавдии Кожан становится известно, что ее личным делом интересуются. Просил передать еще. Начальник его вызывал, про тебя расспрашивал. Бумага какая-то пришла. Бумага? Откуда бумага? Проскурин в разговоре с Матюхой упоминает о сыне Клавдии, отбывающем наказание за уголовное преступление. Есть у меня информация, что с сыном у нее не все в порядке. Валентина так очарована командированным майором, что забывает о женихе. Но оперативник Иван Матюха подозревает в любовной связи Кожан и Проскурина. Он все меньше доверяет майору. А где ночевал? Клавдия Ивановна ночевала. Нравимся мы друг другу. Там жена ее, у меня давай, ребенок. Я... дом, там натоплено. На, бери день, пойди за участковым, давай. В Васильковском районе Киевской области на лесной тропинке около 3 часов ночи произошло нападение на семью Геворгян. Я понимаю ваш первый вопрос. Что семья Геворгян в такое время делала в лесу? Да? Они были в гостях у его товарища Алексея Ворончака в селе Глеваха. Ну, Геворгян с ним на одном заводе работал, на мотоциклетном. Ну, засиделись. А потом поздно ночью семья возвращалась на собственном мотоцикле домой. Понятно. Так, в результате нападения жена Катерина Геворгян была застрелена. Мужу Андрею с маленьким ребенком удалось скрыться в лесу. К 5 часам утра он вышел на окраину все того же села Глеваха. Понимаете, его как будто бы ждали в лесу. Да, я вижу, вот первые показания. Спустил колесо, остановился, тут же налетели 2 каких-то мужика. Специально бросили гвозди. Расчет на то, что кто-то обязательно попадется. Понимаете, мужчина был в таком состоянии, что мог какие-то детали упустить или же дать не совсем точные показания. И что эти злодеи всю ночью совершают? Не тебе отдохнуть, не выспаться. Спасибо. Что молчишь, Вань? Тоже не выспался, что ли? Да, выспался. Угу. А как у вас с Проскуриным получается что-то? Поймали грека? Времени не хватает. А как он тебе вообще? Кто, Проскурин? А как он вам? Не без придури, конечно. Но человек, в общем, хороший. Поехали. Товарищ капитан, участковый лейтенант Самойлов. Здравствуйте, товарищи. Вы муж? Да. Георгиан Андрей Шотович. А ребенок где? Так в селе у местных оставил. Ну а что ребенок? Это правильно. Девушку застрелили. Вот смотрите, следы на руках. Судя по синякам, руки сначала были связаны, а потом их развязали. А вы? Меня тоже. А не Катеньку. На мне же нет украшения, у нее... Ничего не мог сделать. Ничего. Забрал Ромку и побежал. В котором часу это было? 3 часа ночи. Через лес шел. А почему так поздно с ребенком из гостей возвращались? Засиделись. Катя, прости меня, Катя, Катенька, нельзя, прости. Нельзя, нельзя. Вань, силу его отведи. Угу. Пойдем. Ладно, пошли. Давай, давай. Андрей Геннадьевич, что скажешь? Ничего толком. Пуля в трупе. Гильзы нет, оружия нет, натоптано. Переднее колесо на мотоцикле порвано. Я тут записал. Обручальное кольцо, золотые серьги, брошь крупная с камнями в виде птицы. Это что? А, потерпевший указал. Украшение жены. И у него забрали 220 рублей. И все? 220 рублей? Из-за такого убивать? Вон мотоцикл не взяли. Может, кто из местных? Ну, есть тут у нас один. Гнедой кличка. Орудует в округе. Вот недавно кассу колхозную подломил. Ну, а убийств? Да вроде за ним не водилось. Вроде? Искать его где? Бояться его. Думал его пару дней у Люськи застать. Но не попался. А что за Люська? Да зазноба его. Говорит, что поссорились они с ней. Мол, больше он к ней не ходит. Понятно. Сколько из колхозной кассы украли? 11 000. Да и уже прогулял, наверное, все, падла. Ясно. Так, ребят, жду отчета. Ну, ведите меня к этой Люське. Куда идти? Идемте. То есть все? Все. Вот так вот раз-два и разлюбила? Ну, значит, не так сильно и любила. Да он приехал и уехал. Поймает своего грека. И что ты будешь дальше делать? Не уехал. Он меня с тобой возьмет. Мне с ним все интересно. И гулять, и танцевать. И даже работать. Игнат, ну встретишь ты еще свою девушку. Дура ты. Книги мои верни. Подъем. Участковый. Выйди, я девушка стеснительная, неодетая. Прикройся. Жизнь веселую любите? А кто такая? Язык прикуси. Это капитан Кожан. Отвечай на вопросы. Капитан? А что ж вы, женщина, да не при погонах-то, а? Ты чучело. Ну сядь. Смелую не играй. Обломаю. В собственной хате ни за что. Сядь, сказала. Перед гнедым своим форсить будешь. На вопросы отвечай. Когда был, куда ушел? Не было его. Я участковому говорила уже. Поссорились мы. Невнятно отвечаешь, Люся. Небось, щеки свои не за труда дни отъела. На огороде рачкую. Пойди посмотри, грядка к грядочке. И в колхозе передовица, да. У председателя спроси. Спрошу и у председателя. А еще спрошу, откуда у Люси сколько? 450. 450 рублей. Когда зарплаты не было, потому что ограбили колхозную кассу. Сбережения. Не хочешь, значит, по-хорошему. Поехали. Куда это? В Кутузку куда? Как пособница убийцы. Лейтенант, бутылочку эту на дактилоскопию. И как обнаружишь пальчики Гнедова, Так сразу ее в обвиняемые за сокрытие. Убийство? Кто? Гнедой. Ты смотришь. Собирайся, говорю. Поднимайся. Был Гнедой. Когда был? Я на часы не смотрела. Ночью. Разбудил он меня. Соскучился? Открылись, я бутылка всякая такое. Так ты сперва покушать? Потом покушаем. Где найти его можно? Нет, ты понял, лейтенант? А я уж было поверила, что Людмила стала на путь осознания и исправления. Забирай ее. Поднимайся. В Липовом скитке. Есть такое село. Почти пустое. Далеко отсюда? Километров 16. Ладно, Люсь. Дома остаешься. Пока. Ну, гляди мне. Если Гнедой появится... Ни слова. Деньги забери, лейтенант. Откуда узнают? Ты не сдашь, никто не сдаст. Спасибо, Гнедой. Уважен. Но только я оставаться здесь не собираюсь. Ну, а ты как хочешь. Руки! Хочешь, не хочешь, руки! Валим! Не выходишь! На поражение! И дела закрою! Клади, мама, ну куда? Второй отзовись! Иначе вслепую по тебе шмалять буду! Кидай пушку, понял? Выходим. Так это ты, майор? А я все жду, когда мы с тобой познакомимся. Не слишком вежливо. Не заслужил. Ты чем голову девушке забиваешь? А, так это ты, Игнат. Ну, давай познакомимся, поговорим. Поговорим. Пойдем в сторонку. Ну? Попривыкали тут кулаками махать. Соблюдай субординацию, младший лейтенант. А девушка сама выберет. Ты меня понял? Пистолеты мы нашли, хотели пойти сдать. Отстреливались, думали, вы бандиты. Все чисто. Ты Ваньку-то не валяй. По лесам шастаешь, как волчара. Скотину держите? Какую скотину? Вань, глянь-ка. Коровы нет, а солома свежая, не гнилое. Давай посмотрим, что там. Самойлов, присмотри. Нашли. Колхозные деньги были по номерам переписаны. Понимаешь, к чему клоню? Колхоз – новый путь. Пересчитай, Андрей Геннадьевич. А теперь... Убитая женщина. Ты что шьешь? Какая женщина? Мы не по мокрухе. Не по мокрухе. А в меня кто стрелял? Или это ты горохом воздух портил, гад? Говори, как бабу убили? Да я тебя сейчас в расход пущу. С меня не спросят. Начальник, давай по закону. Мы бабу не убивали. Я у своей бабы был. А гнедой у Люськи. Заткнись. Вань, в машину и в Киев. Подъем. Потерпевшего тоже в Киев. Организуйте опознание. Здесь 9459 рублей. Полтора куска растранжирили. Еще по-божески. Странно, очень странно. Что странно, Варвара Андреевна? У жертвы во рту очень много волокон шерсти. Я передам Фисну на изучение. Кляп? Очень глубоко. Она этой шерстью задыхалась. В бронхах есть. А вот на руках еще синяки. Вот. Знаете, у меня такое впечатление, что ее очень долго связанно держали. Долго? Это сколько? Ну, несколько часов точно, судя по отечности. Так. Ехал на мотоцикле. Колесо, два бандита. Ну, где здесь несколько часов? Варь, не сходится? Клавдия Ивановна, вы же знаете, как мне сейчас тяжело. Давайте, пускай Андрей Геннадьевич смотрит. Так, так, Варя. Скажу Фисуну, пускай заедет. Пиши, что считаешь нужным. И давай. Не раскисай. Поняла? Не раскисай. Оперативники решили провести опознание. Ну, согласитесь, совпадений хватает. Ну да. Гнедой орудовал с напарником. Занимались грабежами, это уже доказано. Остается потерпевшему Геворгяну только их опознать. Заходите. Андрей Геннадьевич, Варя Хорич результаты передавала. Есть сомнения, хочу, чтобы ты глянул. Понял, гляну. Андрей Шутович, смотрите. Ваня, Вадим, все свободны, кроме Куца и Гнединского. Гнединский, сюда садись. Где-то я этого мужика видел. Ну да, в лесу? Он тебя не рассмотрел от да него? Да не, лицо мне его знакомо. Может, на фронте. На фронте? Ты мне фронт не тычь. Начальница. Это от ответственности не освобождает. Послушай, начальница, и так понятно, ты нам убийство не пришьешь. Побухали, по бабам разошлись. Так, я эту песню уже слышала. Давай в камеру. В разные. Да, слушаю. Конечно, узнала, Самойлов. Все нашли? А ты не путаешь? Да, поняла. Брошь с птичкой. Ясно. Давай привози скорее. Участковый из Глевахи. Говорит, нашли золото, которое содрали с Кати Геворгян. Где? Рядом с местом преступления. Прямо в земле закопано. Так, Вань, давай-ка дуй на мотоциклетный завод. Только уже завтра, конечно. И поговори там с этим, как его, которому он на дачу ездил. Алексей Ворончак. Вову. Заходите. А, Клавдия Ивановна, заходи. Садись. Я коротко. Садитесь, садитесь. Ну? Савелий Филиппович. Ну что опять дело моего Витьки-то, ребят? А что ты усила? Откуда у тебя эта информация? Он рассказал. Как он тебе мог рассказать? Ну, что ты мелешь, а? Что, письмо? письмо. Да разве в письме такое пропустят? Ладно, значит... Значит, не вы запрашивали. Ты меня хочешь сейчас обидеть? Может, с ним там просто беседу провели, а ты чего-то не понимаешь и начинаешь домысливать. Ну с чего вдруг беседа? Значит так, сейчас пойдешь в канцелярию и покажи им вот это. И попросишь личное дело. Только не разрешай выносить. Ну, а потом посмотри, давно ли с него пыль сдували. Ну, что я тебе рассказываю? Ты оперопытный. Спасибо. А я вас жду. Мне дирекция поручила. Надежда Анатольевна из отдела кадров. Как же это произошло-то? Он же все про Катеньку свою. А что с ребенком теперь, а? Мы ему отгулы дали. Вы можете помолчать. Я же предупредил. Мне нужен Алексей Барнчак. Сейчас будет. Алеша без родителей. Воспитывает сестру. А Андрей Ашотович добрый человек. Да он ему в отцы годится. Ну, старший товарищ. А жену его вы знали? Знала. Яркая женщина, но вспыльчивая. Что вы имеете в виду? Да ревновала она Андрея. У нас он половина завода вдовы. Вот она и нервничала. А что, был повод? Она! Ура! В чем дело? Я, по-твоему, дура? Эта баба на тебя весь вечер пялится. Катюша, ну я тебя люблю одну, ну ты же знаешь. Да? Так пойди это ей скажи. Что я ей скажу? Что? Да, в конце концов, пусть пялится. А, да? Дома поговорим. Катя, Катя, ну прекрати ты. Есть у нас секретарь директора Лариска Кабрынская. Все при ней. Офицеры после работы ждут. Цветочки, шоколадки. Видела я их с Геворгяном в ночную смену. Я задержалась. Проверку ждала по документации. Иду по коридору и слышу... Может, ко мне? Не могу. Что, Катеньку свою боишься? Не боюсь. Боишься? А что ж тогда на других баб? Ну, вокруг тебя тоже мужики постоянно. А я птица вольная. Ну, позвал бы замуж, может быть, разогнала бы всех. Ромка подрасти должен. Когда это было? Ну, недельки две назад. О, Леша! Здрасте. Надежда Анатольевна, присмотрите за Любой, а? У нас соседка прихворала. Где-то ее посадите рядом, а я прибегать буду, да? А чего ж, пойдешь с тетей? У меня копирка есть, цветные карандаши, а? Ну, ты моя красавица, идем. Так, так, давай, давай, давай. Это к тебе, из милиции. А? Сладкого много не давайте, хорошо? Капитан Матюха. Когда Геворгян сказал, что был у друга, я и подумать не мог, что друг такой молоденький. Так и сказал, да. Ну, я его после того еще не видел. Ужас, конечно. Предлагал же, останьтесь. Они к вам часто ездили? Не, первый раз. Он все грозился. Приеду, воздухом подышим. Ну. А уехал во сколько? Ну... Поздненько. Ну, часов 12. Засиделись. У Геворгяна другая женщина была? Чего? Ничего, Кай. Секретарь. Лариса Кабрынская. Ты как друг должен был бы знать. Ну, значит, плохой друг. Ну, слушайте, у него спрашивайте. Ну, если это все, я пойду. Ну, ладно. Иди. Угу. С выводами судмеда согласен. Все указывает на то, что Екатерина провела со связанными руками 3 часа. А может и больше. И кляп у нее во рту долго был. Странно, конечно, для быстрого нападения. Очень даже странно. Вот скажи, Андрей Геннадьевич, если бы ты убил и ограбил, ты куда бы награбленное спрятал? Не люблю я такие примеры. Ну... Унес бы и спрятал. Вот. То есть рядом с трупом не стали бы закапывать? Преступник всегда старается поскорее уйти с места преступления. Но еще и громкий выстрел. Громкий выстрел. Да. Ну, смотрите, нашел участковый. Рядом с местом преступления, в земле, закопано. Я не нашел, а он... Ай-яй-яй, Андрей Геннадьевич, невнимательно стали работать. И о чем только думаете? Очень смешно. Я пойду. Мы слишком вместе. Ваня, ты зачем Андрея Геннадьевича обидел? Да пошутил я. Пошутил он. Шутки твои дурацкие. У Гевергана на заводе любовница есть. Даже так? Угу. Секретарша. Она в отпуске во Львове уже неделю. Пообещали найти. И главное, Геворгян от Ворончука уехал около полуночи. До места на мотоцикле минут 10. А вот где он 3 часа ездил, ума не приложу. Даже не то интересно, где катался Ваня. А почему он нам об этом не рассказал? Вот что интересно. Жена его под каблуком держала. Скандальная. А тут любовница, моложе. И вот Геворгян отъезжает от друга, заворачивает в лес, связывает жену, режет колесо у мотоцикла, потом убивает ее, закапывает драгоценности и с ребенком, здрасте, приходит в поселок, мол, напали на меня? А зачем же он ее связанной держал? Почему он сразу в село не пришел? Да кто этих убийц поймет? Да-да. Здравствуйте. А вот и участковый. Здорово. Ну, давай. Вот. Руками не трогал? Обижаете. Да ладно. Что, в коробочке, что ли, было? Да нет, ну что вы, коробочка моя. Я платочком аккуратненько воспользовался. Ваня, есть платок? А, да. Да, есть. Вот. Угу. Да, действительно, все как по списку. Вот тебе и серьги, вот тебе и кольцо, и брошь. Брошь большая, наверняка отпечатки есть. А ну, Ваня, отнеси-ка на дактилоскопию. И позови Геворгяна. Скажи на опознание найденных вещей. Понял. Ну что, спасибо, Александр. Начальству я доложу. Спасибо. Свободен. Всего доброго. Проходите. Присаживайтесь. Вот, посмотрите. Узнаете? Да, это они. Только брошь. Брошь на дактилоскопии. Скажите, вы видели, как с вашей жены украшения снимали? Она еще жива была. Сама отдала. Все эти вещи были закопаны на месте преступления. Как думаете, почему их не нанесли с собой? Откуда я знаю? Почему вы у меня об этом спрашиваете? На броши обнаружен ваш отпечаток пальца. Ну, я брал ее еще дома. Верхний узор, понимаете? Вы последний, кто брал эту брошь. Да чушь какая-то. Всю историю нападения мы знаем только с ваших слов. И есть очень много фактов. Не смейте, слышите, не смейте. Разбирайтесь как хотите, можете меня в тюрьму, только не говорите мне. Да что такое? Я бы взял с моего рук. Что? На рубашке, в которой гражданин Геворгян пришел ночью, обнаружены пороховые газы. Это вы стреляли. Стреляли вы! Я... Давайте бумагу, я все напишу. Ну, так мы не договаривались. Выходит, что в этом деле нет ничего особенного. Муж захотел избавиться от жены. Вы не находите, что он как-то слишком уж мастерски это все устроил? Поехал на отдых, засиделся, остановился в лесу. Что вы хотите, чтобы я... восхитился криминальным талантом? Ну, пожалуйста, да, хорошо, все талантливо очень обставил. Ну, мотив-то банальный. Ну, до мотива вы еще совершенно не добрались. А вам не кажется слишком кровавое решение для вопроса, который может просто решить разводом? Так, ладно. Еще раз. Что, как мухи сегодня сонно? Кузьмич, ну только ты не подливай, а? Ну ладно-то я. А ты-то чего не в духе? Да морду никому не побил. Майору твоему хотел. А вот, понимаешь ли, не вышло. Че так? Да приемчики он у нас знает, понимаешь ли. А, да, говорил. Борьбой занимается. Угу. Стали. Собрали. Бокс! За что ты его? Да с Валюхой он, понимаешь ли, теперь. Матюк, ты будешь держать защиту? Буду. Побрызну на него воду. Ага. Ты как? Он же говорил, что Клавдия Ивановна. Что Клавдия Ивановна? Да ничего. Мариночка, а я как раз к вам в канцелярию. А что у нас интересного? Вот. Мое личное дело. А его у меня нет? Как нет? Валя забрала. Валя, ну зачем? Не знаю. У нее разрешение есть. Лицом в стене. Собирайся, Гнедой переводит тебя. Куда? В Евпаторию на курорт. На Лукьяновку поедешь. Там и нары шире, и собеседников больше. Мне в больничку. Из потерпевших на нары? Бывает, брату. Ну, то, что ты меня не опознал, спасибо. Но я-то тебя помню. 42-й, Майнкоп. А? Гражданин рядовой. Спутал ты. Ты из себя дурака не корчи. Каренчик. Штрафная рота. Мы с тобой оборону держали. Сдохни! Сдохни! Сдохни! Прекратить! Встань! Встань! На выход! Вот, Владимир Иванович. А я думала, уж не свидимся. Полетишь ясным соколом? Да я-то что? Я ничего. Это он меня начал бить. Узнал я его. Говорю, здорово, Каренчик. Он мне на шею аж прыгнул. От любви, наверное. Обознался-то. Андрей. Это ты, гражданка начальница, обозналась. Я с ним в штрафроте служил. Идите. Андрей Ашотович Геворгян, 3-й Украинский фронт, 27-я армия, окончил войну в Австрии. Мы с ним на Северо-Кавказском фронте. В 42-м, думал, его убило. Зовут Карена, фамилия Абекян. Пожрать есть? Откуда? Куда нас дальше? В Армению. Виноград, солнце. Что ты знаешь про Армению? Ну куда мне? Я ж не Карен Абекян. Только товарищ Сталин вас, армян, что-то не сильно любит. А вас? Кого он вообще любит? Это, Смотри. Куда смотри? Мы все тут сдохнем. Ты когда досыта наедался? Мы с тобой штрафники. Мы с тобой солдаты. Почему немец своего солдата кормит, а наши своего нет? Много ты про немцев знаешь. Тебе что с их кормежки, а? Не знаю. Что? Ничего. Направлю тебя в больничку. Только смотри, не натвори там чего. А за это, начальница, спасибо. Я с ним когда дрялся, у него наколка вытравленная. Да? И что там было? Не видно. Иван Григорьевич! Иван Григорьевич! Это вы, Иван Григорьевич? Да, я. А вы? Лариса Кобринская, с мотоциклетного секретарь. Я знаю, что вам обо мне наговорили, но это все вранье. То есть вы, Андрей Геворгян... Ну, было. Ну, несерьезно. Мимолетный роман, понимаете? Ну, чтоб ее жену его убивать. Послушайте, ну, ко мне летчик сватается, если он узнает, что я... Ну, что же вы, гражданочка? Я вас очень прошу, ну, очень... Можно как-то не поднимать. Я замуж выйду и уеду. А если что надо, вы спрашиваете. Обещал что-то вам? Нет. Он письмо мне дал, чтобы я во Львове в почтовый ящик бросила. Какое письмо? Из обратного адреса. Объяснил, почему из Киева не смог отправить? Ну, там львовский адрес был. Ну, сказал, чтобы быстрее дошло. Поцелуй крепко. Я его прямо по адресу доставлю. По адресу не надо. Да пусти, дурачок. Зеленая, 18. Это ж рядом с моей мамой. Мне не трудно. Сказал, не надо, так не надо. Давай сюда, сделаю. Зеленая, 18. Ага. Квартира 3. Вот, а вы говорите, мотив. Да, то есть Андрей Ашотович Геворгян не за того себя выдает. Скорее, некто выдавал себя за Геворгяна. Нет, ну, после войны таких историй его. Другое дело, что такие люди должны себя вести совсем тихо, не высовываться. Убивать жену ему совсем невыгодно. Ну, а он и признается, убил. И все из-за пламенной любви к секретарше. Я думаю, что есть еще кто-то, кто потянул за ниточку и все это рвануло. Секретарь же кандидат? Вот и сыщики скоро сами в этом убедились. Клавдия Ивановна, а как вы считаете, если я рапорт на перевод подам, мне его товарищ полковник подпишет? А ты куда собралась? Ну, куда? Мне Федя, майор Проскурин, сказал, что через месяц, может, раньше. Он Чкалов возвращается. Официально сделает мне предложение. Во как? Он для меня все. Знаете, что я хочу? Этого грека для него поймать. И чем быстрее мы его поймаем, тем быстрее закончится командировка. А ты мне лучше вот что скажи. Ты зачем это мое личное дело из канцелярии забрала? Так он велел. Он все эти личные дела стопками просматривает. Вы не волнуйтесь, ничего такого. Слушай сюда, девочка. Передай своему Феде, что я с ним очень, слышишь? Очень сильно побеседовать хочу. Скажу. Я спросить хотела. А можно он придет, ну и останется у меня. И еще он Матюху ищет, а его нет. Слышишь, езжайте-ка со своим Федей поскорей. А Матюху искать не надо. Он во Львове, в командировке. Работы хватает. По всей стране столько всего. Так как, говоришь, вы называетесь? Комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Так что там по адресу Зеленый, 18? Еще в 46-м накрыли. Фамилию назвать я не могу. Но жил здесь один предатель. За немцев воевал. По национальности армянин. Воевал в 809-м батальоне армянского легиона вермахта. Вот как? Да, носило их по всем фронтам. Пока обучались, немцы бросали их на грязные работы. Они уничтожали цыган. Здравствуй, Лачи. Здравствуйте. Вот товарищ из Киева. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вы проходите в дом. Спасибо. Смотришь. А их нет. Всех нет. И могил их нет. Чем же? Посмотрите. Этого человека видели когда-нибудь? Проклятие на его голову. Это он сейчас? Да. Помню его. В лотерею играл. Какую лотерею? Оставили всю семью. Выбирали одного. Бери пистолет. Стреляй своих. Одного, кого хочешь, оставь на выбор. А если отказаться? Всех убивали. Этот так делал? Он Лешке Вранчаку так пистолет дал. Вот его семья. Он тогда сестричку младшую в живых оставил. Как звать? Лёшка. Жить хочешь, Лёшка? Не вздумай повернуться. Можешь оставить в живых одного. Кого хочешь? Сынок, маленькую. Маленькую оставь. Стреляй! Стреляй, а то немцы передумают. Стреляй! Щавуро! Теребей! Стреляй! Я его больше не видела. Мне нужно, чтобы вы в Киев со мной поехали. У вас на левой руке была выведена татуировка. Что там было? Да так, Ошибка молодости. Наш криминалист считает, что там по-армянски было написано «Зайтун». Ну да, это город такой в Армении. Не только. «Зайтун» – название 809-го пехотного батальона. Армянский легион вермахта. Абегян Карен Арменович. О чем это? Конечно. Конечно, вы можете продолжать. Тем более, что документов у меня нет, но вам их покажут. Обязательно, в другом месте. А я вот хочу показать вам фотографию одной семьи. Гляньте. Что же вы, посмотрите. Что вы хотите знать? Ну, с прошлым мне все понятно. Пожалел, что всех не расстрелял. Пожалел, что пацана оставил. Что ж ты сразу не сбежал, как только узнал его? Не узнал. Не узнал. А что, он действительно приглашал вас в гости? Да. Каждый раз говорил: у тебя мотоцикл, приезжай всей семьей. А сестра где? А, сестра у подруги. Скоро вернется. Уху, конечно, не любит, но что поделать. Ух, хорошо здесь. Природа, раздолье. А уху на кирогазе варить будем? Нет. Ну ты что, какая уха на кирогазе? Пойдем за дровами, да? Пойдем. Угу. Ну-ка, тут так хорошо. Да? Нравится тебе? Лёв. Чё? Спасибо, что позвал. Нравится, да? Да. Пожалуйста, смотри, оп, это хорошее. Тише, тише. Тише. Тише. Слушай, я так мечтал, правда, я даже не верил, что увижу. Не думал, ну точно никак не пересечусь. Понимаю. Ты убил мою маму. Чем мы тебе помешали? Просто цыганская семья или как? Нет, ты скажи. Я не мог по-другому. И ты не мог. Я же спас тебя, дурья твоя башка. Да если бы не я, немцы бы всех. А так ты живой, сестра твоя. Нет, друг, нет. Я умер там вместе с ними. Не убивай, прошу тебя. Все, что угодно. Все, что угодно, только не убивай. Тише, тише, тише, тише, тише. Ребенка перепугаете. Перепугаете ребенка. Давай, давай. Умоляю вас, чего вы хотите, не трогайте ребенка, прошу. Твой ребенок будет жить, что ты это... Смотри, сейчас я дам тебе пистолет. Застрели ее. Или себя. У тебя есть выбор. Вы не можете так. Твой муж так мог. Да-да, я ее, а ты потом меня. Нет, ну что ты. Я оставлю тебя в живых. Я прошу, пожалуйста, не надо. Не убивай, умоляю тебя. Ah! Значит, забираешь ребенка и уезжаете из Киева. Обо мне ни слова, да? Иначе все узнают, кто ты. Ну все, папаша, давай. Я просто хотел нормально жить. Если бы не эта проклятая война. Не война виновата. Подлость твоя. И трусость. Тебе сегодня выбор дай, так ты же не себя убьешь, ты сына своего убьешь. Я просто хотел нормально жить. Лёшка, тебе збахтала. Тебе збахтала, ти тілоче. Я должен был, ти тілоче должен. Я знаю. Ти тілоче, позаботитесь о Любе, а? Люба, это наша тетя Лачи. Угу. Лёшек, а ты скоро вернешься? Конечно, скоро. Увози ее, тетя Лачи. Увози. Деточка, пойдем. Слушайся, тетя Лачи. Алёша к вам в гости приезжать будет. Угу. Клавдия вам. Ты просто провожал гостей. И понятия не имел, что Геворгян жену убить собирался. Ты понял меня? Ты понял меня? Да. Алексей Михайлович Ворончак, национальность цыган. Тогда так писали. Вот он запомнил Абегяна, а Абегян его нет. Ну, он ведь мог заявить. И Андрея Ашотовича проверили. Ну, не хотел он его смерти. Он, этот мальчик хотел, чтобы Абегян жил. И каждый день чувствовал то, что чувствует он. Послушайте, ну я даже не знал, что у Гитлера был свой армянский легион. Ну, я знаю, что вклад армян в победу огромный. Но вот каждый пятый житель Армении воевал. А это практически все мужчины. Больше 100 героев Советского Союза, кавалеры орденов славы. Ну, тут совсем не в национальности дело. Предатели нашлись и на французские легионы, на татарские, на азербайджанские. Были даже индийцы, арабы, русские, украинцы. И по сравнению с теми, кто воевал с врагом, предателей было не так уж много. Но забывать о том, что они были... тоже нельзя. Валь! Дверь не закрыла. Валь, я дома! Клавдия Ивановна. Нет, мне это даже нравится. А как это вы сюда попали? Валя завела. Сказала, что вас предупредила. Говорит, готов ужин на всех. Извините. Да нет, ничего. Мне это даже интересно. А куда же она сама пошла? Ушла, сказала по делу. Обещала за час управиться. Уже 1:15 как нет. Скоро придет. А вы готовьте, готовьте. А заодно расскажите ко мне, Зачем это вам мое личное дело понадобилось? В группу свою вы меня брать не собирались. Грека я не ловлю. Врать не буду. Получил распоряжение проверить связи всех работников милиции с криминальным элементом. Поскольку ваш сын... То есть получается, что сигнал в лагерь, где он срок отбывает, ваших рук дело? Вы уж простите, формальность. Яйцо перемешивать или глазунью? Перемешивайте. Я надеюсь, никаких неприятностей у вас. О, Валя. У нее ж ключи. Они здесь остались. Вы дверь закрыли. Ну идите, открывайте, что ли. Товарищ майор? А где Валя? Иван, долго объяснять. Что? Убийство, Клавдия Ивановна. Два человека. Я за вами. Ну что ж, в таком случае ужин отменяется. Думаю, товарищ майор, вам тоже нужно проехать с нами. Один из убитых в милицейской форме. Фамилия Грамматикопуло. Грек? Подождите меня сейчас. Ждем внизу. Приехали. Клавдия Ивановна, вот ключи от квартиры. Забыла отдать. А как же Валя домой попадет? Не подумал. Ничего, подождет. Нам главное сейчас с Греком разобраться. Смотрите в следующем эпизоде. Что же вас убивают-то всех, а? Клава! Федор, Федор, не вините себя, слышите? Сдурел! Это вы там все подурили. Не увязочка, Мислав Ивановна. На месте был третий. Игната убили. Что? Ну что он тут делать? Ну что, другого опера звать? Да какого другого?